Меня и учителя разбудили незадолго до рассвета. Даже в полусонном состоянии он, похоже, понял, что случилось что-то серьезное. Быстро поправив свою растрепанную одежду, учитель выбежал из комнаты. Оказавшись в атриуме, мы почувствовали странную тяжесть. Учитель словно был не в силах сдержать свои чувства, поскольку с его губ слетело «Адастина Хесири». Форма замка была чем-то похожа на букву «С». На одном конце был уже знакомый нам холл, на другом — этот открытый зал. Не считая картины фресок, фортепиано, арфа, колонны и даже мебель несли в себе ангельский лейтмотив, яркое проявление эксцентричности почившего хозяина замка. Но я в кои-то веки не обратила на это ни малейшего внимания, потому что здесь, в центре зала, была она. Ее кимоно с длинными рукавами было таким красивым, словно его создали именно для этого момента. Восточные одеяния, покрывавшие статую ангела, лишь сгущали присущим атмосферу тайны. Даже кровь, капавшая с ангельского меча, не посягала на эту красоту. Можно было сказать, что даже в окружении чернеющей крови красота пронзённой женщины была единственным, что осталось неизменным. Я невольно прикрыла рот ладонью, потому что помимо тошнотворно-густого запаха крови, я заметила кое-что еще. Ее голова была запрокинута, на прекрасном лице с плавными экзотическими очертаниями была запечатлена бледная маска смерти, но ее глаза, они были выколоты. «Это же...» Учитель затих. Спустя несколько секунд он смог взять себя в руки и произнес: «Хайн, вы не могли бы снять ее?» Взгляд Хайна скользнул по залу. Он даже не заметил, как здесь собрались все приглашенные маги. Сейген и Флю, Ловегелита со слугой и даже Орлок в сопровождении толкавшего его кресло мальчика, как и ожидалось, никто не смог оставить без внимания такое происшествие. Поскольку они были магами, привыкшими к подобному, никто из них не лишился самообладания, несмотря на крайне напряженную атмосферу. Единственным исключением, наверное, была сильно встревоженная Розалинда, но даже она умудрялась держаться, пока рядом был брат. «Понял». Не услышав возражения, Хайн подошел к статуе. Из его руки возникла металлическая нить не толще волоса, которая разрезала меч статуи и аккуратно возложила тело Хесири Хайну на руки. Не обращая внимания на кровь, заливавшую его одежду, Хайн мягко опустил ее на пол, к телу сразу же подошел мой учитель и присел рядом. «Прошу прощения». Сказав это, он прикоснулся к ней. Убрав в сторону рукава кимоно, учитель, словно опытный доктор, с хладнокровной оперативностью осмотрел ее тело на наличие иных ранений. Хайн сказал, что это был какой-то зверь. Ее глаза явно выдавлены чем-то вроде большого когтя. Кроме того, у нее отсутствует часть спины. Скорее всего, на этом месте была магическая метка. Полагаю, маг не может умереть, если не сделать чего-то такого. Разумеется, все магические метки были уникальны, но было у них и кое-что общее. Несмотря на то, что метки старых семей развивались в некую форму проклятия, они также позволяли своим владельцам жить, чтобы те вкладывали в них все, что имели. Маг, будучи далеким от человечности, не видел никакой неопределенности в своей смерти. В какой-то мере каждый маг семьи был лишь сосудом для магической метки. Из рукава ее кимоно выпал окровавленный конверт, поразительно похожий на те, что были у нас. Учитель поднял его и сразу же изучил. «О, похоже, у нее тоже было ангельское имя. Это... он замер. Хахазия». При виде единственного слова, отпечатанного на конверте, лицо учителя помрачнело. «Учитель?» Прижав к подбородку запятнанный кровью палец, учитель задумался, не проронив ни слова. Наконец он дрожащим голосом произнес: «Думаю, я допустил ошибку». «Ошибку?» Он ответил не сразу. Трясущимися руками учитель вновь прошелся по жестоко убитой Хесири. Он изучил ее волосы, покрытые засохшей кровью, и еще раз присмотрелся к опустевшим глазницам. «Ангельские имена не были подсказками». Все посмотрели на него. Первым заговорил прикованный к инвалидному креслу Орлок. «Если так, то что же они такое?» «Это вовсе не тайна». В основе слова «тайна» лежало греческое слово «скрыть». Утаивание, сокрытие, недоверие. Тайна несла в себе значение именно потому, что была тайной. Сами по себе секреты являлись хлебом и солью магии. Чем меньше магов изучает конкретную сферу, тем больше в ней можно достичь. Еще до приезда в замок Адра учитель упоминал, что концепция тем стабильнее, чем больше она распространена, но здесь было с точностью да наоборот. Это знал любой, кто называл себя магом. Поэтому, получив послание от скончавшегося хозяина замка, они приняли это как должное. В своем мире они уже привыкли к подобным замашкам и сочли эту игру священным ритуалом, призванным отсеять тех, кто недостоин наследства. Но что если тут не было никакой тайны? «Я уже говорил, что 72 ангела Шемхамфураж можно разбить на знаки зодиака. Точно так же их можно отнести к различным частям человеческого тела. Я уверен, что никому из присутствующих не нужно объяснять связь между микро- и макрокосмосом». Остальные маги напряглись. Они уже поняли, что хотел сказать мой учитель. «Имя Хахази относится к Овну. Каждый из 12 знаков зодиака управляет определенной частью тела человека. Овну соответствует голова». Тут мой учитель замер и мягко продолжил, словно не желая шокировать слабонервных. «Если вкратце, сузив круг до одного имени, мы получаем, что Хахази отвечает за глаза». Я невольно испустила громкий вздох. Одна из фраз, прочитанных Хисири в холле, всплыла в моей голове. «Того, кто будет спрошен и не сможет дать ответ, растерзают ангелы». Так вот, что это значит. Это была не какая-то загадка или метафора, а простое явное сообщение тем, кто искал наследство. «Если не сможешь ответить, то тебя разорвут на куски, так что готовься». «То есть все эти ангельские имена — всего лишь заблаговременное уведомление о том, как мы будем убиты». Его голос эхом разнесся по залу, это почти что походило на заклинание. Я почувствовала, как все ангелы в этом большом помещении внезапно перестали быть праведными существами и преобразились в матерых убийц, жаждущих наших жизней. Но учитель, сказав это, стыдливо повесил голову. «Учитель, это плохо», — прошептал он. Похоже, он меня не слышал, так сильно его поглотили собственные мысли. «Учитель!» Когда я позвала его во второй раз, он, наконец, повернулся ко мне. Печаль на его лице была даже сильнее, чем когда он выяснил истинное значение ангельских имен. «Это очень плохо». «Что?» «Этот исход. Кто бы ни стоял за всем этим, создание такой ситуации явно было одной из его целей. Среди всех присутствующих в замке Адра она была единственной, кто знал секрет Эшборна, и кому он был не нужен». Он бросил взгляд через плечо, тем самым он ясно дал понять, что имел в виду. Помимо Розалинды, все еще цеплявшейся за Хайна, больше никто не выразил страха. Вообще-то атмосфера скорее стала какой-то возбужденной. Они наконец получили доказательство того, что здесь было что-то спрятано. Чтобы заполучить это, им не было нужды смотреть свысока на устранение своих соперников. А теперь, со смертью наблюдателя, не стало и причин для избегания. «Ха! Значит, ты хочешь сказать, что зверь, выколов ей глаза и вырвав магическую метку, просто вежливо нанизал ее на меч, чтобы мы смогли полюбоваться? Не смеши меня!» «То есть я лгу? Да, мистер Флюгер?» «Нет-нет, я верю тебе, Хайн». «Тогда ты смеешь думать, что по замку бродит призрак моего старого друга Гериона Эшборна?» «Намекаешь, что это сделал кто-то из нас? Старый мешок с костями». В зале поднялся шум, голоса магов разносились по помещению, полные тщеславия, враждебности и любопытства, и сливались в ночную бурю, предвещавшую дикую охоту. «Да, это так. Как и сказал учитель, это больше не была простая охота за сокровищами, но мое мнение несколько отличалось. Это происшествие не означало, что здесь больше не было тайны для раскрытия, тайна осталась в сердце этого дела, будь то загадка наследия или же убийцы. На самом деле ее присутствие чувствовалось еще сильнее, чем прежде. Мы допустили ошибку в определении природы загадки, ибо она не была той, которую можно было решить. Словно пчелы на мед, маги слетелись на эту сцену бедствия и катастрофы. Теперь, когда тайна стала главной движущей силой представления, вот-вот начнется настоящая история. Занавес Гран-Гиньоля поднялся. Парижский театр ужасов. Один из родоначальников и первопроходцев жанра хоррор.